Глава 20. В конце 40-х годов появились в деревнях фотографы-шабашники. За небольшие деньги, а то и за натуральную плату продуктами, увеличивали фотографии, а если надо, приукрашивали, подмолаживали, одевали получше. Один такой в длинном до пят суконном пальто, в шляпе с опущенными полями, с ящиком через плечо постучался к Нюре. — Ну что, хозяйка, будем делать портреты? — Чего? — переспросила Нюра. — Увеличиваю фотографии, из мухи делаю слона, из маленькой карточки большой портрет. Одинарный стоит 15 рублей, двойной четвертак. Он открыл папку и стал показывать ретушированные фотопортреты разных людей и то, из чего они были сделаны. Подобные творения Нюра уже у кого-то видела и не раз думала, как бы и ей заказать нечто подобное, но не знала, где и как. А тут подвернулась такая оказия. Она пригласила фотографа в избу, показала ему карточки, свою и Ивана. Снимок Ивана, пришпиленный булавкой к стене, был маленький и выцвел. Человек на нем изображенный виден был еле-еле и выглядел как заключенный. Голова стриженная, глаза большие, вытаращенные. На обороте осталось посвящение. «Пусть нежный взор твоих очей коснется копии моей». И, может быть, в твоем уме возникнет память обо мне. Нюри Б. от Вани Ч. в дни совместной жизни. «Муж?» — спросил фотограф. «Муж?» — обрадовалась она вопросу. «На войне погибший. Герой Советского Союза был, полковник». «Понятно», — сказал фотограф. Ему в его практике и генералы встречались. «Так, может, его в полковничьей форме с орденами изобразим?» — А можно? — удивился Нюра. — Все можно, мамаш, — сказал фотограф. — Десятку накинешь, мы твоего мужа хоть в генерал произведем, а добавишь еще пятерик, то и маршалом сделаем. Согласна? Как в фуражке будем делать, в папахе или без ничего? — В летческой фуражке можно? — спросила Нюра. — Можно в летческой. Так и договорились. И неделю спустя появился на стене у Нюры портрет, сделанный точно, как было заказано. Сама Нюра в строгом темном жакете, в белой кофточке и коса уложена вокруг головы. Рядом с ней лихой военно-воздушный полковник в фуражке с кокардой в золотых погонах со звездами, на груди с обеих сторон ордена, а слева над орденами золотая звезда героя. Может, полковник был не очень похож на Ивана? Да и сама Нюра на себя не очень-то походила, но портрет ей понравился. Так Иван Васильевич Чонкин был похоронен и увековечен, но преждевременно.